Саймон окинул хмурым взглядом клинику «Чистый лист». Засунув руки в карманы, он без особого энтузиазма стал подниматься по ступеням. Коуэлл не навещал брата уже порядка 2 месяцев и, если честно, предпочел бы появиться здесь еще как минимум недели через 3. Но обстоятельства диктовали свои условия и не оставляли ему другого выхода. Детектив зашел внутрь и привычно подошел к стойке регистрации. Но не успел он объяснить цель визита, как позади него раздался веселый голос. «Саймон, ты ли это?» Обернувшись, он улыбнулся спешащему к нему мужчине в белом халате. «Он самый». Они крепко пожали друг другу руки. «Рад тебя видеть, Дэвид». «Абсолютно солидарен. Давненько тебя не было видно. Я уже даже начал беспокоиться. Ты, кстати, ко мне или...» Дэвид кивнул в сторону. «Навестить брата». «И туда, и сюда». Он замялся, но все же спросил. «Как Томми? Все нормально?» Не совсем. Пойдем, по дороге расскажу». Они пошли по коридору, полному врачей и больных. Кто сидел на стульях, кто стоял, привалившись к стене, а кто-то бегал туда-сюда с озабоченным лицом. «Так что там с Томми?» «На днях был рецидив», — нехотя ответил доктор Вебер. «Он едва не убил дежурного». «Черт!» — выругался Саймон. «Как это произошло?» «Несколько дней притворялся невменяемым. Да, так хорошо, что даже меня вокруг пальца обвел». Дэвид как-то странно улыбнулся и продолжил. «В общем, он выхватил у бедняги карандаш и воткнул тому в плечо, а потом хотел сделать то же самое с его горлом. Повезло, что дежурный успел среагировать. Так что теперь Томми ходит в смирительной рубашке и сидит в одиночке». «Понятно». Коуэлл тяжело вздохнул и помассировал переносицу. «А это как-то связано с его, ну, ты знаешь...» «Сияниями», — Вебер хмыкнул. «Вполне может быть. Я пытался его разговорить, выяснить, почему он хотел убить дежурного, но все впустую. Может, ты попробуешь? С тобой он всегда охотно общается. Это бы помогло дальнейшему лечению. Что скажешь?» «Да, конечно». Саймон кивнул. «К тому же я все равно собирался его навестить». «Вот и отлично. А после можем сходить и поболтать. У тебя наверняка есть чем занять психотерапевта, не правда ли?» «Если честно, то есть одно дело, которое может тебя заинтересовать». «Вот и славно. А то в последнее время совсем скучно стало. Не считая случая с твоим братом, конечно же». Тут же поправился доктор. Они спустились на этаж ниже и пошли в зону для особых больных. Для пациентов группы «Б», как их называл Вебер. Остановившись у тяжелой металлической двери, Дэвид обернулся к нему. «Готов?» «Сразу предупреждаю, выглядит он неважно». Коул хмуро посмотрел на дверь и коротко кивнул. «Открывай». Дэвид отомкнул замки и отошел в сторону. Тяжело вздохнув, Саймон вошел внутрь. Дверь громко хлопнула за спиной. Томас сидел в углу обитого войлоком помещения, подогнув под себя ноги и безвольно опустив голову на грудь. Растрепанные волосы скрывали лицо, и он видел лишь, как грудь брата поднимается и опускается в такт дыханию, звуки которого сливались с наполнявшим все вокруг гудением ламп под потолком, заливавших комнату густым желтым светом. Других звуков здесь не существовало. Словно эта комната принадлежала другому измерению, неподвластному человеку. И, попав сюда, ты оказывался во власти иных законов. «Извини, братец». Он невольно вздрогнул, услышав знакомый голос. «Сегодня мы с тобой не поиграем в шахматы». Томми поднял взгляд глубоко запавших глаз, под которыми желтели испещренные морщинами мешки, и улыбнулся искусанными в лохмотье губами. «Руки связаны». «Да ничего, не переживай». Саймон нашел в себе силу не отвести взгляд. «Сыграем в следующий раз». Подойдя к нему, он сел напротив, прислонившись к мягкой стене и сложив руки на коленях. Разглядывая сунувшееся лицо брата, отметил про себя, что выглядит тот еще хуже, чем 2 месяца назад. Сейчас он больше напоминал столетнюю мумию с желтой кожей, чем мужчину 36 лет. «Как ты, Томми?» «Не очень хорошо». Томас мотнул головой. «Да и разве в таком месте может быть иначе?» «Но ты сам виноват в том, что тебя сюда посадили». «Неужели?» Он хмыкнул. «А я-то всегда думал, что это ты меня сюда затолкал». Саймон сдвинул брови и дернул щекой. Его брат редко касался этой темы, а значит, дела у него и вправду идут паршиво, и он выбрал не лучший день для визита. «Ты знаешь, что я не это имею в виду, а то, почему тебя сейчас посадили сюда. Скажи, зачем ты пытался убить санитара?» Томми нахмурился и озадаченно посмотрел на него, словно не понимая, о чем идет речь. Но потом его лицо прояснилось, и он закатил глаза. «О, не смеши меня. Ну кому нужен этот жирный санитар? Если бы я хотел убить его, то воткнул бы карандаш ему в шею или глаз,